Глава 33. Сели за стол и стали смотреть на стенные часы с кукушкой, висевшие на стене в столовой. Учители акцизны стали пить водку, закусывая маринованными грибами. Тыкал вилкой в соленой грусти Сухумов. У него разыгрался аппетит, и он хотел поддержать его соленой закуской. Запах жареного гуся из кухни приятно щекотал ноздри. «А вы что же, водочки? Это у нас на черносмородинных почках настойное», — предложила ему докторша. «Не пью, запрещено», — отвечал Сухумов. «Но когда-то выпивал». «Это как мой доктор. Он тоже пивал. И много пивал, но потом проклял. Теперь пьет только как лекарство или когда уж очень озябнет в дороге, чтобы согреться. Когда-то я даже до алкоголизма доходил и делал наблюдения над появлявшимися у меня патологическими изменениями в организме», — прибавил доктор. «Самое вредное — это пить водку ежедневно, за каждой едой». «Не нахожу этого», — пробормотал акцизно, улыбнувшись, и подмигнул доктору. «Однако я тебя лечил уже от опухшей печени и разлития желчи. Это ведь все продукт». «Ну и пускай будет продукт. Иногда и продукт можно перенести ради матери продукта, которая все-таки дает иногда утешение в нашей серенькой жизни». Акцизно улыбнулся еще раз, толкнул в бок учителя и снова протянул руку за бутылкой. А дамы в это время гадали. Они написали на бумажке каждое по три желания, свернули их в трубочку, бросили в тарелку с водой и ждали, которая из трубочек раскроется до боя часов. Раиса написала три желания — свадьба, сестра милосердия, место учительницы. Билетик с сестрой милосердия уже развернулся. «Вот моя судьба в будущем году», — показала она дамам. «А в сестры милосердия поступишь, так сейчас же и замуж выйдешь», — сказала ей докторша. «Налетит врач, и сейчас же тебя из общины выклюнет, молоденькие долго не засиживаются». «А у вас есть желание поступить в сестры?» — спросил Сухумов. «Отчего же? Надо же куда-нибудь деться. Нельзя весь век сидеть на шее у дяди». Развернулся и билетик со свадьбой. «Вот-вот, это чей?» — спросила докторша Раису. «Мой». «Ну что, не говорила я тебе. Сначала в сестры, а потом и замуж за доктора. Милая, я куда хуже тебя была в общине, да и то меня Нектарий Романович выудил». «А вы были разве сестрой милосердия?» — удивился Сухумов. «Как же, я и сестрой была, я и фельдшерица. Ведь мы здесь, в губернии, когда-то от голодухи крестьян подкармливали, от цинги их лечили, от голодного тифа, а доктор Кладбищенский налетел на меня и забрал в полон. Я ведь и сама когда-то здешняя крестьянка была, сирота, училась в земской школе, насчет земства фельдшерские курсы кончила, ну а потом и служила земству», — рассказывала словоохотливая докторша. Часы стали куковать 12. Все встали из-за стола и взяли стаканчики, которые уже успел налить доктор шипучим вином, привезенным Сухумовым. При первом ударе часов Раиса тотчас же взглянула на икону и перекрестилась. Ее примеру последовали и некоторые другие дамы. Учительница Хоботова говорила: «А мне на Новый год выигрыш вышел. Наверное, выиграю на выигрышный билет что-нибудь». «На билет от Конки?» — пискливо засмеялся учитель Иванов. «Зачем же от Конки? У меня есть билет настоящий пополам с братом, который служит на железной дороге. Он не отречется». Все чокались и поздравляли друг друга с Новым годом. «Прежде всего здоровья и затем хорошую, тоже здоровую супругу», — желал доктор Сухумову. «А остальное у вас есть все. Спасибо. С Новым годом, с новым счастьем», — отвечал тот. «Нового счастья не надо. Не свалилось бы то, которое теперь есть. Я и моя Лукерьюшка неприхотливы, нетребовательны. Ах да, хороший микроскоп надо, мой плох. Пожелайте мне на микроскоп скопить». «С Новым годом!» — чокался с Раисой Сухумов. «Пожелал бы вам жениха хорошего, но ведь это выйдет уж чересчур банально». «Не надо, не надо мне жениха!» — махнула та рукой. «Место в церковно-приходской школе пожелайте». Дамы при поздравлении чмокались друг с другом. «Вам чего, Иван Иванович, пожелать?» — спрашивала докторша учителя. — «Новые печи пускай земство в училище сделает, ведь учить становится невозможно от холоду или угару». «И полы новые, полы!» — прибавила учительница Хоботова. — «Снизу садит, как из подвала». Докторша разливала по тарелкам пельмени и передавала гостям. — «Мне что ж никто ничего не пожелал?» — спрашивал акцизный, наливая себе и учителю водки. — «Тебе, Владимира, четвертой степени, ты чиновник!» — крикнул ему через стол доктор. «Да уж пора бы, 26-й год служу. За выслугу следует. Цып-цып-цып. Ну-ка выпьем еще по рюмочке отравы-то, господин алкоголик», — подмигнул акцизный учителю Иванову. Пельмени были превосходные. Сухумов ел их с большим аппетитом и говорил доктору: «Честь и слава хозяйке! Я никогда не ел ничего подобного, ведь это блюдо особенное, местное. В Петербурге у нас его ни за какие деньги не достанешь. У нас в Петербурге нынче совсем нет хороших русских трактиров. Все хорошие рестораны в руках французов. Разве в Москве?» «Но и в Москве мне никогда не приходило в голову спрашивать пельмени». «О, она у меня насчет стряпни великая мастерица», — похвастался женой доктор. «Нужды нет, что на кулинарных курсах не была». «Где же вы так научились, Лукерья Савишна?» — интересовался Сухумов. «О, куда, куда меня судьба не бросала. Была я экономкой у помещика. Приходилось и к поварам присматриваться. А когда ребятишек-то от цинги мы подкармливали, так мне и кухаркой пришлось месяц быть, и звали меня Кашеваршей. Две должности. Как фельдшерица за врача отвечала и сама стряпала. Ох, какие тогда были времена. Людей настоящих на это дело было мало, но мы сами работали. И впяло, и вмяло, как говорится». «Книжку поваренную хорошую ей купил», — посоветовал доктор. «Чего не знает, по книжке стряпает. Ведь грамотная, слава тебе, Господи. А вкус у ней от природы хороший. Но главное, в чем ее достоинство? Сама хорошо поесть любит, сама сладкоежка. А кто сам хорошо поесть любит, тот и стряпать всегда хорошо будет. Это аксиома. Вот она у меня как раздобрела. Купчиха». Подан был гусь. Хлопнула вторая бутылка шипучки. Все выпили еще по стаканчику. Акцизный учитель по-прежнему тяготели к водке. Акцизный был уж совсем пьяный, покраснел вдвое. Перед гусем он поднялся из-за стола и стал провозглашать хозяевам дома его многое лето. «Многое лето!» — все подхватили хором. Учитель дирижировал вилкой. Сухумов, опасаясь за свой желудок, боялся сначала есть гуся ночью, а есть хотелось. Он спросил доктора: «Хронически питаться такими блюдами, разумеется, вам вредно. А раз-то один, да к тому предстоит еще часовая дорога домой на свежем морозном воздухе. Кушайте на здоровье. Никакую свежую еду, хорошо проваренную или прожаренную, я не считаю за вредную. Сырого, птомаинного, с зародышами глистов – вот чего надо остерегаться. А там, где пища температуру в 80 слишком градусов выдержала, все обеззаражено. Благословляю, не ешьте только кислой капусты, газы развивает». И Сухумов начал кушать гуся. А учитель Иванов, в это время перемигнувшись с женой и с Раисой, встали из-за стола и запели: «Да исправится молитва моя». Трио было хорошее. У Раисы был прекрасный контр-альт. Пение выходило стройное. Сухумов умилялся на Раису. Около 2 часов ночи гости распростились с хозяевами и стали уезжать домой.